Они сели за стол, но тут пришла Бильха и громко мяукнула. Шимон сам дал ей мясо, и оно ей очень понравилось. Благодарность выразилась в том, что пума, мурлыкая, долго терлась о ноги. Шимон и дети поблагодарили Аду за вкусный ужин. «А Бильха? Она ведь тоже съела антифактор?» — спросил Даня. «Он действует и на животных, не только на людей. В биологической лаборатории в Келахе уже 380 лет живет лесная кошка, которая принадлежит изобретателю методики синтеза антифактора». «Ух ты, вот это да!» «Ну а теперь укладывайтесь. Каждый в своем купе, а я через некоторое время приду и настрою аппарат для просмотра снов», — сказал Шимон и пошел к терминалу вычислителя поискать подходящие видеокниги. Книга с романским языком нашлась быстро. Поиски Эллинского заставили его попотеть. В полке рядом с терминалом, где обычно было принято хранить блоки электрополевой памяти, такой книги не было, и ее пришлось загружать из центральной библиотеки через инфосеть железной дороги. Наконец, все было готово. Шимон запустил программу Дремера в настроечный режим. А сам надел шапочку-экран и пошел по купе, чтобы установить уровень торсионного поля. Подходя к каждому, он желал приятного просмотра и, включив излучатель, регулировал уровень поля, пока человек не засыпал. Вернувшись к терминалу, он выбрал сон и для себя. Полет кондора над горами. Переведя дремер в рабочий режим, Шимон, наконец, пошел к себе, разделся и с удовольствием вытянулся на полке. Себе он выбрал режим проигрывать по засыпании, решив перед сном помечтать и подумать об Аде. Но колеса выбивали бешеную дробь, вагон мягко покачивался и его вскоре сморило. Проснувшись утром, Шимон понял, что проспал дольше всех. Быстро одевшись, он вышел в общий зал. Ада и дети сидели у окон и смотрели, не отрываясь. Они были в восторге. Поезд уже летел по эстакаде. За окнами открывались дивные виды. Внизу лес, за лесом в голубоватой дымке виднелись горы. Шимон и сам мог часами смотреть из окна поезда на проносящиеся пейзажи. «Доброго утра, друзья!» — поприветствовал он своих подопечных. «О, дядя Шими, это просто чудо какое-то!» — не смогла сдержать своих чувств Эстер. «Tempora mutantur et nos mutantur in illis». «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». «Ты волшебник, Шими», — сказала Ада. «Кушать хочешь? Я пойду приготовлю. И еще мне надо кое-что у тебя спросить наедине». «Это не передать словами, дядя Шими, как здорово!» — сказал Дани. «Этот поезд, обучение во сне — это волшебство. Неужели все науки можно вот так запросто выучить?» «К сожалению, нет, Дани. Во сне можно усвоить какие-то факты, например, выучить слова чужого языка. Но ведь знать факты и понимать суть явлений — это совсем разные вещи, поэтому школы вам с Эстер не избежать. В школе вас научат думать и понимать, самим доходить до сути. Ладно, вы пока смотрите в окно, а я пойду помогу готовить завтрак». Шимон зашел в свое купе и взял две экранирующих шапочки. Имея на борту телепата, без них наедине не поговорить. Ада уже приспособилась к плите и обжаривала полоски мяса на оливковом масле. «Что готовишь?» — спросил Шимон, входя на кухню. «Яичницу с мясом и томатами». «Здорово. Надень, это экран от Дани. Ты знала, что Дани телепат?» «Я давно догадывалась, хотя такого слова я, конечно, не знала до этого дня». «Ну вот, теперь можно поговорить наедине. Спрашивай, что хотела». «Шими, меня беспокоит один нравственный вопрос. Хорошо ли вы, то есть жители Исраэля, поступаете с жителями Паданарама, имея такие достижения в науке и технике, и, в частности, этот пресловутый антифактор? Вы почему-то не делитесь всем этим с жителями острова?» «Да, вопрос правомерный с твоей стороны. И вопрос очень и очень непростой. Приготовься узнать сокровенные тайны мироустройства и наберись терпения. Кратко можно сказать так. У нас нет другого выхода. Попробую объяснить почему. Знаешь ли ты, что случилось с Элладой и Романией?» «Насколько я знаю, там случилась разрушительная война, и очень многие погибли. Оставшиеся погибли в результате эпидемии. Полностью исчезли два могущественных народа». «В общем, все верно. Вот только все дело в подробностях. Причиной непрерывных войн между Элладой и Романией была общая перенаселенность западного континента. Его площадь составляет примерно 54 миллиона квадратных километров. Это значит, что максимальное население этих двух стран, по законам Израиля, должно быть не более 54 миллионов человек, то есть по одному на квадратный километр. На самом же деле их численность в 1000 раз превысила этот предел. Они пытались расселиться и на восточном континенте, но черные крысы оказались сильнее романцев. Красная чума пресекала все попытки захвата восточного континента. Всякий раз, когда им казалось, что они наконец разработали и испытали инвитро, химическое лекарство или вакцину против бактерии Pestis rubius, она изменялась инвиво, и очередная экспедиция гибла. Возможно, что это ангелы Всесильного таким образом хранили арамейцев от окончательного порабощения, а возможно, что и королевские медики приложили к этому руку. Точных сведений на этот счет не сохранилось. Романцы сильно превосходили арамейцев в технике. Они захватили западное побережье под Анарама, основали там свои города Херкуланиум и Дугу, но продвинуться вглубь острова не сумели по той же причине. А как же арамейцы, почему они выжили? Ну, во-первых, арамейцы находились в контакте с бактерией на протяжении всей своей истории и имели некоторый природный иммунитет. Во-вторых, королевская династия Паданарама больше уделяла внимание развитию биологии и медицины, а не техники и технологии. Постоянное слежение за изменениями бактерий позволяло вовремя готовить новые вакцины и прививать население. Уже тогда, около 750 лет тому назад, началось заселение арамейцами восточного континента. Тем временем население западного континента росло, а ресурсы убывали. Хрупкое перемирие между Элладой и Романией постоянно нарушалось. Романия занимала умеренные и субтропические широты южной части западного континента. Эллада располагалась в экваториальном поясе. Севернее расстилалась Великая пустыня, а еще севернее жил странный народ Хара. Забегая вперед, скажу, что Хара оказались не людьми, а совершенно другим видом разумных существ. К сожалению, агрессивным и беспощадным по отношению к людям. И вот, наконец, эллины открыли свойства урана-235. Это такой тяжелый металл, лучше бы его вообще не существовало. Эти свойства состоят в том, что при распаде ядер атомов этого металла выделяется огромная энергия и вредоносное для всего живого излучение. Про ядра и атомы пока не спрашивай, это просто физика. Сейчас речь не об этом. Этот вид энергии назвали ядерной энергией, а вредоносное излучение — радиацией. Так вот, на основе ядерной энергии эллины разработали ядерное оружие. Но недолго они владели этими знаниями монопольно. Разведчики романцев выкрали секреты технологии, и их ученые разработали еще более совершенное ядерное оружие на основе плутония-239, которое они научились получать из урана-238. Тем временем, в условиях строжайшей тайны, король Шлома IV решил построить на восточном континенте лаборатории по созданию технических средств для противодействия романской оккупации. Исходную информацию поставляли разведчики, работавшие слугами у романцев в Херкуланиуме. Постепенно арамейские инженеры и ученые на основе знаний, украденных у романцев, построили свою техническую цивилизацию. На это ушло примерно 120 лет. Восточные арамейцы не производили аэропланов и автомобилей, которыми так увлекались эллины и романцы, но подземную железную дорогу на электротяге они построили. Лаборатории, заводы и энергостанции им пришлось располагать в тоннелях под землей, чтобы романцы не засекли с воздуха индустрию арамейцев. Основой энергетики в то время были геотермальные электрогенераторы. Они никак не выдавали себя при наблюдении с воздуха, так как сливались с тепловым фоном вулканических областей. Тогда же появились первые арамейские вычислительные машины. Сильной стороной арамейцев всегда были достижения в биологии, поэтому вместо того, чтобы создавать свое ядерное оружие, арамейцы решили использовать для освобождения от романского ига модифицированную дифтерийную палочку – Corynebacterium 112. Однако воспользоваться биологическим оружием так и не пришлось. В 5180 году между романцами и эллинами вспыхнула очередная война. Дошло до применения ядерного оружия с обеих сторон, хотя первыми применили ядерную бомбу эллины. Практически вся территория западного континента, от Великой пустыни до самых южных берегов, где 8 месяцев царствует холод, подверглась радиационному заражению. Выжившие эллины бежали через пустыню на север. Остатки армии были хоть и потрепаны, но вполне боеспособны. Хара, владевшие только холодным и метательным оружием, не смогли противостоять боевым машинам эллинов и вынуждены были покинуть континент, перебравшись на северные острова. Так же, как и раньше, эллины одержали лишь временную победу над Хара. Но Хара никогда не сдаются и всегда возвращаются, чтобы отомстить. Так было и в этот раз. Оправившись от поражения, Хара стали незаметно проникать на континент и вести засадную войну против эллинов. Понемногу они их истребляли и, будучи абсолютными хищниками, всегда съедали своих убитых врагов. Хара вообще ничего не едят, кроме мяса, причем предпочитают свежее и сырое. Но вот с эллинами им не повезло. Люди были заражены радиацией, а Хара, как оказалось, не переносит ее даже в самых минимальных дозах. Таким образом, Хара, охотившиеся на эллинов, погибли, а оставшиеся на островах были вынуждены там и оставаться. Они там остаются и сейчас. Увидев машины эллинов, Хара начали пытаться создавать что-то подобное. 600 лет упорного труда дали результат. К настоящему моменту они достигли определенных успехов, освоили паровой двигатель, построили две паровых электростанции и по ночам освещают свои города электричеством. Ядерная энергия у них под запретом, так как на их глазах умерли от рака эллины, выжившие в войне, но все-таки зараженные радиацией. На западный континент они возвращаться боятся, но зарятся на восточный. Исраэлю приходится вести постоянную позиционную войну с Хара, не допуская их на берега Паданарама и восточного континента. Оставшиеся в живых после войны романцы, естественно, перебрались в свои владения в Паданараме и начали войну против местных арамейцев. Два боевых подводных корабля Исраэля с биологическим оружием уже вышли в море, чтобы помочь своим братьям-островитянам. Но красная чума опять сделала свое дело. На этот раз романцам не удалось сдержать эпидемию, и болезнь проникла в города. Через 2 месяца все было кончено. 2 миллиона местных романцев и 3,5 миллиона переселенцев погибли. Причиной столь масштабной эпидемии оказалась все та же радиация, под влиянием которой бактерия Pestis rubius в очередной раз мутировала в организмах переселенцев. Арамейцы острова отделались всего лишь легким насморком. Ученые Израиля долго исследовали этот феномен и пришли к неутешительным выводам. Оказалось, что причиной неспособности романцев противостоять болезни были генетические ошибки, накопившиеся в их клетках из-за небольших доз радиации, которые неизбежно получает народ, занимающийся обогащением урана и производством плутония. Еще одной причиной было загрязнение организмов органическими ядами, содержащимися в автомобильных выхлопах. Чтобы не разделить судьбу эллинов и романцев, король Шломо 43 и Большой Совет Израиля приняли историческое решение ограничить рост численности населения на всех арамейских территориях, а в Паданараме, незатронутом технической цивилизацией на большей части своей территории, оставить все как есть и не развивать промышленность, чтобы сохранить в неприкосновенности генетический фонд народа. «Ну, с техникой, в общем, идея понятна», — сказала Ада. «А как насчет антифактора?» «А как насчет яичницы?» «Да, ты, конечно же, прав. Она давно готова. Доставай хлеб из духовки и пошли есть». Позавтракали в общем зале под бешеный стук колес. Ада торопилась, ее распирало любопытство. Бильха получила на завтрак еще 2 куска культурного мяса с антифактором. Увы, дичи тут не было. Но она не обиделась и, довольно мурлыкая, улеглась у ног Дани. «Дети, смотрите в окошко, это очень увлекательно», — сказала Ада. «А мы с Шимоном пойдем помоем посуду и приберемся на кухне». Ада, сгорая от нетерпения, затащила инженера на кухню и закрыла дверь. «Ну так как насчет антифактора?» «Сейчас расскажу и про это. Слушай дальше. Начать придется издалека, из глубины веков. Вот скажи, как ты себе представляешь происхождение жизни вообще и человека в частности?» «Ну, в Паданараме в школе учат, что все произошло так, как и написано в Торе. То есть Всесильный взял и создал все как по волшебству. Только мне кажется, 6 дней маловато будет даже для абсолютного и совершенного волшебника». «Именно так. Какая же ты умная, просто поразительно. Когда ученые Израиля создали вычислительные машины и начали писать программы для них, то выяснилось, что это не такое простое дело. Чтобы написать маломальски сложную программу, требуются огромные трудозатраты. Потом еще надо отладить эту программу, устранить все ошибки и тупиковые переходы внутри программы, иначе она не будет способна решать задачи, для которой предназначена. Создавая теорию обработки информации с помощью машин, ученые не могли не заметить явной аналогии между вычислителями и биологическими организмами. И то, и другое работает по программе. Биологи уже открыли к тому времени способ записи программы в живой клетке. Это генетический код, записанный на огромных молекулах, названных дезоксирибонуклеиновой кислотой, сокращенно ДНК. Способ записи — это четверичные числа, составленные из четырех цифр. Здесь и далее химические термины переведены с арамейского для простоты понимания. Названия этих химических цифр — аденин, гуанин, тимин и цитозин. Абсолютно любая жизнь запрограммирована именно этим универсальным способом. Это говорит о том, что вся жизнь действительно создана одним автором, или, скажем, авторским коллективом, и в этом Тора права. Кстати, существует строгое доказательство того, что жизнь действительно авторское творение. И дети непременно будут проходить его в школе. Ты скажешь, а кто ж сомневается? Романцы сомневались. Они в последние десятилетия своего существования стали атеистами, то есть отрицающими само существование Бога. Морально разложились и погрязли во грехе. В общем, Сдом и Амора. Итак, авторы существуют. Но вот сроки творения, каковы они могут быть на самом деле? Учеными был точно установлен возраст Эреца, как планеты. Он равен 4 миллиардам лет. А вот жизнь на Эреце существует только около 50 тысяч лет. Древнее этого возраста не найдено ни одной косточки. Самые древние человеческие останки имеют возраст всего 2700 лет. Если даже предположить, что Всесильный и его ангелы сконструировали все живые организмы и написали для них программы очень быстро, то все равно времени на отладку этих программ катастрофически не хватает. К тому же в технике не бывает так, чтобы сразу получился совершенный прибор или машина. Всегда разработка проходит в несколько стадий. Сначала создаются прототипы, затем опытные образцы. Все это подвергается многочисленным испытаниям и многое отсеивается. То есть эволюция техники происходит постепенно и достаточно медленно. В живой природе мы этого не наблюдаем. Но если предположить, что принцип построения экосистемы такой же, как и в технике, то, исходя из времени жизни каждого поколения живых организмов, можно подсчитать необходимое для развития жизни время. Получается, нужно около 500 миллионов лет, самое меньшее. Чтобы разрешить это противоречие, ученые предложили гипотезу переселения. И сейчас она представляется наиболее вероятной. Согласно этой гипотезе, создание жизни проходило на какой-то другой планете, а на Эрец жизнь была перенесена уже в готовом виде. Что это значит? Это значит, что, во-первых, в космосе существуют еще планеты, пригодные для жизни. Во-вторых, что существует способ преодоления межзвездных расстояний. И в-третьих, что переместили нас сюда, по-видимому, те же ангелы, то есть те, которые нас и создали. Но ведь межзвездные расстояния огромны. Помню, из школы нам говорил учитель мироустройства, что звезды такие же тела, как наш Шемеш, но свет от них может идти тысячи лет. А свет ведь самая быстрая вещь, которая нам известна. И, кстати, здесь явное противоречие с Торой, как я тебе и говорила. Ведь считается, что сейчас идет 5780 год от сотворения мира. Да, Ада, здесь ты совершенно права. Ну так вот, выводы, которые следуют из гипотезы переселения, послужили мощным стимулом для разработки космической техники. Ведь если найти другие планеты, то можно без ущерба для Эреца увеличить численность народа. Начались упорные исследования, и они увенчались успехом. Было открыто так называемое темпоральное поле. Не вдаваясь в подробности, скажу, что это открытие позволяет перемещать предметы много быстрее, чем со скоростью света. К сожалению, постройка корабля, способного преодолеть притяжение планеты, никак не получалась. Дело было не только в отсутствии источника энергии необходимой мощности. Почему-то в ходе работ в коллективах разработчиков постоянно случались разногласия, По самым незначительным поводам вспыхивали ссоры и команды разваливались. Около 100 лет продолжалось это безобразие. Но вот, в области физики было сделано еще одно фундаментальное открытие. Было открыто торсионное взаимодействие и создан первый торсионно-магнитный преобразователь. Исследования этого взаимодействия породили целую серию открытий в области биологии мозга. Оказалось, что мозг высших животных способен принимать и излучать торсионные волны. Постепенно выяснилось, что мозг, таким образом, постоянно обменивается информацией. Только вот с кем? Многочисленные эксперименты позволили через несколько десятилетий расшифровать, наконец, сигналы мозга и открыть так называемую ментальную информационную сеть. Сокращенно ее называют Мендос. Оказалось, что абсолютно все многоклеточные организмы имеют связь с ментальной сетью в той или иной мере. Эта связь названа романским словом «лигаментум», но можно употреблять термин «душа». Расшифровка протоколов обмена информацией между мозгом и Ментосом позволила скопировать личность человека в память вычислительной машины и с помощью очень сложных программ активизировать эту личность. Так появилась возможность обеспечить бессмертие личности человека в информационном состоянии. Должен сказать, что в Израиле принято и считается необходимым регулярно копировать себя в информационную сеть нашего общества. Это позволяет достичь личного бессмертия, даже если тело по каким-то причинам погибает. Ну а как же путь на небеса после смерти, как у нас в Паданараме принято считать? Души праведников должны попадать на небеса, так ведь? Да, конечно. Только не души, а личности. Душа, еще раз повторю, это канал связи с Ментосом, лигаментум. А личность — это все, что составляет твое «я», все твои знания, привычки, воспоминания, способы мышления и решения задач. Душа после смерти передается другому человеку, а личность — это и есть ты, и ты уходишь в Ментос. Что происходит с личностью в Ментосе — это тайна, покрытая мраком. Возвратившихся нет из загробного мира. Кто же создал Ментос? Отгадай с 3 раз. Всесильные и его ангелы? Конечно. Других кандидатур на эту роль наука не видит. Мы считаем, что Ментос — это место обитания ангелов. Намного интереснее вопрос, для чего они создали жизнь, которая неизбежно заканчивается. На этот счет существует гипотеза, но сначала цитата. Тора. Книга Брейшит, глава Брейшит, раздел 1, стих 27. «И сотворил всесильный человека по образу своему, по образу всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Так вот в чем суть этой гипотезы. Раз человек создан по образу всесильного, то это значит, что после смерти его личность пополняет ряды ангелов, следовательно, жизнь на Иреце — это способ размножения ангелов. Но ведь, наверное, не каждая личность может стать ангелом. Много людей совершают зло. Вот тут-то мы и подходим к самой сути нашего разговора. Да, много людей злых, но оказывается, и эксперименты с устройствами, экранирующими мозг от торсионных полей Ментоса, это доказали, что каждая человеческая личность в этом мире подвергается испытанию так называемым темным информационным потоком. То есть люди не сами по себе злы, они такие под влиянием темного потока. Некоторые люди, и даже очень многие, могут противостоять темному потоку, но такое же количество людей сопротивляться не может. Поэтому все жители Израиля проводят свою жизнь под экраном. Под экраном человек не творит зла, у нас нет преступности. Под экраном все разработки космической техники сдвинулись, наконец, с мертвой точки, и развитие пошло с ускорением. Человек Израиля вышел в космос и вышел не так, как романцы с их керосиновыми ракетами. Мы быстро изучили систему Шемеша и вскоре достигли ближайших звезд. Сейчас у нас 253 колонии на других планетах, правда, они пригодны для жизни лишь условно. Только одна планета имеет океаны и кислородную атмосферу. Это Эден-2, но она была стерильна, и сейчас мы пытаемся заселить ее жизнью. Но за все надо платить. Экранирование имеет и отрицательные стороны. Под экраном ангелы нас не видят. Под экраном лигаментум не отключается, но молчит. и ангелы считают, что человек хотя и не умер, но находится в коме. И еще под экраном человека любые организмы не могут размножаться. И этот факт явился причиной возникновения целой науки, названной биоморфологией. Предметом этой науки является изучение формирования организма под действием ментоса. Оказалось, что под экраном оплодотворение произойти может. Но когда в процессе развития эмбриона начинают формироваться органы, присутствие ментоса становится необходимым. Полученный при оплодотворении уникальный генетический код является всего лишь списком параметров и признаков организма. А вот реализация всех этих параметров может произойти только под влиянием ментоса. Вот именно по этой причине Паданарам должен оставаться нетронутым цивилизацией. Это детский сад для всего рамейского народа, и это наш стратегический резерв. На тот случай, если вдруг наши эксперименты с экранированием и антифактором плохо кончатся. И Исраэль начнет вымирать. Кроме того, антифактор оказался несовместимым с темным потоком. У некоторых людей, получающих антифактор, темный поток вызывает приступы немотивированной агрессии. Так что антифактор противопоказан жителям острова. Так я ответил на твой вопрос? Да. Но все это мне надо еще переварить. Боюсь, что мне тоже придется идти в школу вместе с детьми. В школу тебя не примут, но это не страшно. Ты всему можешь научиться, получая информацию из центральной библиотеки с помощью домашнего вычислителя. Я тебя с удовольствием научу, как это делать. Шимми, скажи, пожалуйста, а сколько тебе лет? 150, а что? По тебе не скажешь. А вот эти все королевские служащие, они ведь тоже выглядят очень молодо. Они на самом деле тоже уже приличного возраста? Ну, это бывает по-разному. Обычно житель Исраэля, окончив профессиональную академию, проходит практику в Паданараме. Цель этой практики, во-первых, определить, какова устойчивость человека к темному потоку. Если он устойчив, то в перспективе он или она может получить лицензию на ребенка, и такой человек продолжает практику с целью изучения обычаев, нравов и образа жизни островитян. Потому что, когда он получит лицензию, родить ребенка и растить его в течение 8 лет он должен именно на острове, чтобы ребенок правильно сформировался. После этого семья переезжает на континент, и ребенок поступает в школу. Ну а если человек оказывается подвержен влиянию темного потока, то он снимается с практики, и тогда получить лицензию он не сможет никогда. Ну а если он больше всего на свете хочет ребенка? Я имею в виду женщин прежде всего. Ну, тогда она может отказаться от антифактора и переехать на остров насовсем. В этом случае лицензия становится ненужной, и женщине надо всего лишь выйти замуж. Да, нелегкий выбор. Быстро состариться и иметь ребенка или остаться молодой, но бездетной. Получается, что мне повезло больше других. У меня и дети есть, и антифактор тоже. У тебя, Ада, двое. Поэтому все твои новые знакомые, если они будут, очень удивятся. Что ж, буду сидеть на ферме и носа в обществе не показывать. Шимми, а что ты делал в Паданараме? Ведь для практиканта ты вроде бы староват. Я-то? Я ведь инженер. У меня была командировка для испытания нового гуманного оружия. Сонара. Я его разрабатывал совместно с двумя биологами. Я сопровождал стражников, когда они ловили преступников, и помогал им в этом. Ну а потом нас с Риэлем попросили оценить ваш завод. По-моему, твое оружие действует весьма эффектно. Как ты уложил того бродягу? Все просто рты раскрыли от удивления. Если бы Сонар также действовал на Хара... Но, к сожалению, он оглушает Хара только на 2-3 секунды. Сам проверял, когда был на границе. Интересно, почему? Хара ведь не люди. Они хоть и похожи на людей, но генетически они вообще, как и с другой вселенной. Протоколы входа в их мозг совершенно другие, и мы не можем исследовать их, потому что Хара никогда не сдаются в плен. Если воин Хара ранен в бою и не может больше драться, или он теряет контроль над собой под действием химического препарата, он просто усилием воли останавливает свое сердце. Поезд стал замедлять ход. «Ада, посмотри, мы подъезжаем к Шинару. Ну, и как тебе это?» Ада ахнула, поглядев в окно. В километре от эстакады среди буйного смешанного леса стояла башня высотой 0,5 километра и 300 метров в диаметре. А дальше еще и еще. Башен было много. Никаких улиц между башнями не было. Кругом шумел девственный лес. Эстакады местных железных дорог соединяли башни на разных уровнях. Они и были городским транспортом. Да, такого города я и представить себе не могла. Как же вы все это построили? Армированная металлом керамика на основе базальта. Монолитная технология. Здания не горят и имеют очень высокую теплоизоляцию. Летом в них не жарко, а зимой не холодно. Кстати, эстакада, по которой мы едем, сделана так же. Очень красиво. Мне нравится. Ну, а если человек захочет погулять? Лес же рядом. Выходи и гуляй. В лесу проложены велосипедные дорожки. Можно покататься, только мур-генератор надо не забыть. В лесу водятся хищники. Велосипеды — это такие двухколесные механизмы без всяких моторов, позволяют ехать довольно быстро. Я тебя научу. Я имела в виду, как же спускаться с такой высоты и подниматься тоже. Как на гору лезть, пока долезешь и нагуляешься и устанешь? Да нет, не все так сложно. Есть же подъемник, такой же вагончик, но движущийся вертикально по зубчатым рельсам. Поезд остановился у высокой платформы. «Мы уже приехали?» — спросила Ада. «Нет, это вокзал Шинара. Наша станция Адма, следующая на магистрали. Но там поезд не остановится, а наш вагон отцепится автоматически. Вообще-то ехать нам осталось очень мало. Надо собирать вещи. А, впрочем, ладно, сначала мы сходим в администрацию Адмы, а потом, может быть, доедем на этом же вагоне до самой фермы». Шимон и Ада вернулись в общий зал. «Ну как тебе, Эсти? Понравился город?» — спросил Шимон. «Это волшебно. А нам можно будет забраться на крышу этой башни?» «Конечно, можно. Экскурсия в Шинар за мной, в шаббат, когда у вас зданий не будет занятий в школе». «Здорово, дядя Шими!» — отозвался Дани. Поезд снова тронулся и быстро набрал скорость. На экране вычислителя заморгала надпись «Прибытие на станцию Адма через 5 минут». «Ну вот, мы и подъезжаем», — сказал Шимон. Вскоре вагон отцепился и стал замедлять ход. Потом прошел несколько стрелок и, наконец, остановился у платформы. «Пойдемте знакомиться с Адмой. В этот городок вы будете приезжать в школу каждый день», — сказал Шимон, обращаясь к детям. «Вещи можно оставить пока здесь, мы еще вернемся». «А на чем они будут приезжать? На велосипеде, наверное?» — поинтересовалась Ада. «Нет, до фермы, насколько я знаю, 50 км. Это для велосипеда далековато. Не знаю на чем, но точно по местной железной дороге. Другого транспорта в Исраиле нет». Дети надели куртки, а Ада нацепила пояс с мечом. Даня надел на бильху ошейник и прицепил поводок. «Вот мы и готовы», — сказала Ада. «Меч-то тебе зачем?» — улыбнулся Шимон. «Это мой главный атрибутум — костюм островитянки». «Правильно сказала?» «Тебе идет». «Ладно, пошли уже». «Да, Даня, ты сними эту шапочку, тебе не нужно ее носить». «Но мама сказала, что здесь все такие носят». «Ладно, только дай мне ее на минуту». Шимон взял у Дани шапочку и незаметно вынул с изнаночной стороны гибкий аккумулятор. «Вот, теперь можешь надеть, раз она тебе так нравится. Только не меняйся ни с кем».